Глава четвертая. Не сразу остыло тогда тело младшего лейтенанта Наговицына. Успело растопить под собой снежок. Теперь колени и руки льдисто приварились к щетине скошенного клевера. Задубевшего, промерзлого Наговицына завалили на бок. Похрустывая, отодралась пола шинели. По шву распялился рукав. Игнат протолкнул руку за холодную, как погребица, пазуху мертвого, пошарил. «Все на месте! Ордена, звездочка!» — прошептал он. «Обратно поспешим?» — спросил Пятницкий. «Оттащим вон за те кучи! Отдышимся малость! Я поволоку, а ты раком пяться! Поглядывай, чтобы немцы на спину не сели!» «Не беспокойся, прикрою!» — заверил Роман. Говорили тихо, в ухо друг другу. Пятницкому и с невеликим его боевым опытом ясно было, как вести себя в таких случаях. К тому же до полуночи хватило времени переговорить обо всем. Вроде бы каждую мелочь предусмотрели. А вот этого никто бы не смог предусмотреть. Помогая Игнату половчей ухватить мертвого, Пятницкий задел сапогом неструганный дрючок, прижимавший клевер, и с копешки с церковным звоном посыпались снарядные гильзы. О, гадство! Какой болван их туда! Может, орудие рядом стояло? Или фриц хитрую сигнализацию спроворил? Черт его знает! Гадать некогда! Уходи! Сдавленно поторопил Игната Пятницкий. У меня гранат 6 штук. Задержу! Не докинешь! Подожду, когда придут. Докину! Но приходить немцы не спешили. Прежде 2 десятка автоматов обрушились на клеверные копны. Однако Пятницкий успел бревешком откатиться в сторону, за бугорок, да и 200 метров для автомата, только на авось надеяться. Лежал Роман, дышал в полгорла, прикидывал, как далеко успел отползти Игнат Пахомов со своим горестным грузом. Выходило, что достиг канавы, теперь до самого кладбища будет от пуль укрытый, а там за могилой какой схоронится. После звона гильз ни выстрелов, ни другого шума с нейтральной стороны не услышали немцы. Перестали бросать ракеты, притихли, прислушались. На том бы и успокоиться им. Да кто-то горячий нашелся, стал властно покрикивать. В онемевшей ночи слышно было, как меняют автоматные рожки, щелкают захватами, выскребаются на брустверах, перебрехиваются по-своему. Роман только слышал их, а увидел, когда метров на 40 подошли. Взмах отвел налившуюся силой руку, но кидать гранату не спешил. Может, раздумают, повернут назад? Нет, не раздумали. Прут. Человек 10, не меньше. Медленно, полушагом, но приближаются. Близость опасности обострила зрение и слух, прояснила мысли. «Спокойнее, лейтенант Пятницкий, спокойнее! Они насторожены, но ты не виден. То, что ты сделаешь, все равно будет для них неожиданностью. В этом твое преимущество, в этом твоя сила. Спокойнее, пусть вон до туда дойдут, только не до межи, чтобы укрыться не было где. Не поворачивают? Что ж, для них хуже. Как для тебя потом будет, лейтенант Пятницкий, неизвестно, но для них уже плохо. Ой, как плохо! Вон те 3 дурака чуть не прижались друг к другу. С них и начну». Кинул в эту троицу, не дождался взрыва, вторую кинул. Теперь из автомата туда, где дважды плеснулось пламя, где грохнуло раз за разом, и назад, за Пахомовым. Пока арийскую кровь зализывают, можно до канавы успеть. А тут еще молочина Акы, или как там его, свое слово сказал. Густые струи алых, желтых, зеленых трасс потянулись от зота. Обрывались, вновь возникали и утыкались в сумрачно видный взгорок траншеи. «Бей, солнечное Туркмения, немецкую сволоту! Спасай мою молодую жизнь!» «О, гадство! За ракеты взялись! Снова посветить захотелось, поярче посветить, пошире ночь разогнать. Но дудки, межевая канавка, вот она, и я в ней. Можно вздохнуть глубже, охладить нервы. Но поди охлади, когда тебя пронзила до жути беспокоящая мысль. А если следом за Баймурадовым из других дзотов огонь откроют, и они-то не знают, что тут их взводный с Пятницким ползают, спасают честь погибшего воина. Еще не хватало от своих погибель принять. Нет, молчат. Только Акы садит и садит, загоняет немцев на дно окопа. Может, предупредил других, чтоб ни в свое дело не встревали? Роман кинул еще две гранаты для страстки. И не ползком, а на четвереньках для быстроты. Благо канавку не очень-то снегом задуло. А вот и каменная ограда кладбища с проломами. Полежать две минуты и туда. Вот когда наш передок ощерился, и пулеметы, и минометы заговорили возбужденно. Ни одной ротой, трех сразу. К чертям передышку, броском до оградки. Где там? Чуть не в притирку зацвенькали пули, зафыркали в отскоке. Упал, голову за кочку сунул. А кочка не кочка, одна видимость кочки. Мышонку укрыться, да и то хвост наружу останется. Но в рубашке Роман родился, услышал голос «Сюда!» Вперед, вперед на голос и вниз под уклон. Воронка! Килограммов на 500 тут бомбочка ахнула. Укрытие Пятницкому приготовила. «Цел?» — тревожно спросил Игнат Пахомов, сползая следом за Романом, туда, где скрюченно оледеневший, лежал Наговицын. Дышалось Роману тяжело. «Пересидим здесь!» — сказал Пахомов. — Теперь спешить некуда. От немцев ноги унесли. Осталась одна дорога. Начальству впасть. — Эй, да ладно! Дальше фронта не пошлет. — Да ты-то что молчишь? Цел хоть? — Цел, цел! — дряхло прохрипел Роман. «Во — Во-во! Весь батальон за нас грудью! Чуешь, чего настряпали с тобой? Из полка поди, запросы! Из дивизии! С края воронки посыпались мерзлые комки. Чьи-то тени зашуршали, непромокаемой парусиной плащ палаток. «Эй, славяне, осторожнее, свои тут!» — громко предупредил Пахомов. Сверху, вонзая каблуки в подмерзший скос, тяжело спустился квадратный, большелобый старший лейтенант. «Мать-перемать, в дугу в креста, подсот!» — разъярился он. Увидев третьего, неживого, скрюченного, притормозил, спросил с усилием. «Кто это?» «Он! За ним! За ним! За ним!» Не собираясь раскаиваться, ответил Пахомов. Воронку, не устояв на ногах, съехал не менее обеспокоенный происшедшим командир батальона, майор Мурашов. За ним двое солдат. Мурашов склонился над трупом, ухватил мерзлые щеки ладонями, молча вглядываясь в отчужденно стылое лицо. «Коля! Наговицын!» Замедленно произнес он. Не потому что узнал, а потому что душа понуждала сказать что-то. И сказать он смог. Только это. Лишь погодя, стараясь быть суровым и не в силах этого сделать, обратился к Пятницкому. «Почему вот так вот? Анархисты чертовы!» Старший лейтенант опять было начал лаяться по-черному, но Мурашов обрывал его. «Тихо, тихо! Получишь у меня!» Буркнул все же ротный в адрес Пахомова. Мурашов, имея в виду совсем другое, добавил. «Все получат, кому что положено, никого не обнесем». Мурашов встал с корточек, хлопнул Пахомова по дюжей спине и распорядился. «Наговицына ко мне в землянку!» Повернулся к Пятницкому, шевельнул подбитыми фронтовыми усиками. «А вы, лейтенант, откуда? Из поддерживающей? От Будиловского? Новенький? Как фамилия?» И, не дожидаясь ответа на серию своих вопросов, закруглил. «Снюхались уже!» Непонятно было, в осуждение или с одобрением сказал. О том, что Пахомов и артиллерийский лейтенант ушли на нейтральную полосу за тело младшего лейтенанта Наговицына, командир батальона узнал от пулеметчика Баймурадова во время ночного обхода огневых точек. Застигнутый врасплох за приготовлением к ночной стрельбе, Акыба и Мурадов не мог скрыть того, чего так и так не скроешь. А прикрытие самовольной вылазки велось уже под непосредственным руководством майора Мурашова. Командир батальона поднял на ноги не только своих людей, но и поддерживающую батарею капитана Будиловского. Вернувшись к себе, Пятницкий застал Будиловского, прилипшего к стереотрубе. Тот мрачно посмотрел на виновато понуренного Пятницкого и поднялся с футляра стереотрубы. — Вернулся, лейтенант? — спросил Будиловский бесцельно. — Садись, занимайся своим делом. Повернулся и заскрипел ступенями вниз. Командир дивизиона, капитан Сальников, пришел на НП 7-й батареи перед обедом. В присутствии Будиловского строго сказал Роману: «Вас следует примерно наказать, товарищ лейтенант, за самоуправство. Но так и быть, воздержусь». Нахмурился еще больше и потряс пальцем перед носом Романа: «Смотри у меня!» Когда Пятницкий вышел, Сальников повернулся к Будиловскому, кислому, не проспавшемуся, сказал: «Это я для страски, лейтенанту, а вообще...» Командир батальона через головы всех прямых и непосредственных дозвонился до генерала Кольчикова. «Сегодня будет подписан приказ. Лейтенанту твоему и сержанту из пехоты кое-что светит». Глава 5. Было по всему видно, что долгому, муторному, изрядно поднадоевшему и расслабляющему сидению в обороне приходит конец. Со страниц дивизионки повеяло по-боевому бодрящим. В солдатских котлах, помимо концентратов, забулькало что-то еще более существенное. Исчез, пропал, испарился, будто и не было его, филичевый табак, и славяне породнились с махорочкой-махоркой. Исправнее бойчей закрутились шестеренки полевой почты, обозначились и другие вестники наступающих перемен. Солидные и внушительные разборы скопившихся заявлений о приеме в партию и в комсомол, ночные вылазки дивизионных разведчиков, загадочные визиты на передок представителей сверху и какое-то невидное, лишь угадываемое обостренным солдатским чутьем, сгущение живых и механических сил там, далеко за спиной. Одним из таких признаков можно было считать и вызов Романа Пятницкого в штаб полка. Для Романа это известие, что гром среди ясного неба. Многоопытный же командир батареи без колебаний отнес его к примете грядущего. Нелюдимо замкнутый последнее время, подавленный чем-то своим, капитан Будиловский лишь один в батарее знал, что своевольная вылазка Пятницкого к немцам не только была прощена, но и оценена должным образом, но ничего не сказал ему. По пути к штабу Роман мучился догадками. Может, перед наступлением новое назначение? Вот уж это ни к чему. Только-только успел обвыкнуть, узнать людей. А если то, из штрафного? Приземистый особняк с обрушенной до скелета кровлей совсем не изменился за минувшие 2 месяца. Но все окружающее его приобрело обжитой вид, суровую военную подтянутость. За чахлым по зиме садом, там, где еще недавно громоздились останки изодранных в бою немецких машин, теперь задами вверх торчали из своих укрытий Додж и Виллис. А вдоль кирпичного сарая, в такой же неактивной позе, несколько студебекеров. В расчищенные руины соседнего сарая впячен крытый газик с антенной. Метрах в 300 горбы землянок с многослойными накатами. И у машины, и у землянок топчутся часовые. На крыльце особняка, где расположился непосредственно штаб, часового почему-то не было. Там, прислонившись к бетонным балясинам, утомленно курила женщина-сержант. Пятницкий попереминался, тяжело вздохнул и шагнул на крыльцо. Сержант притоптала недокурок, вяло улыбнулась. — Поздравляю, лейтенант! — С чем? — смешался Пятницкий, козыряя усталому представителю штаба. — Будто не знаешь! «Первый раз получаешь!» — не ответила она на приветствие. И неожиданно повысила голос. «Виталька! Вот еще один герой! Принимай!» Пятницкий обернулся туда, куда посмотрела и крикнула женщина. От землянок бежал молодой, его возраста офицер. Он был без шинели, в щегольски растопыренных, как крылья махаона, бриджах. Из-под меховой безрукавки выставлялись редкие на фронте парчевые погоны. Офицер сходу сунул Роману свою руку. «Из третьего дивизиона! Это ты за Наговицыным ходил? Пятницкий фамилия?» «Пятницкий, товарищ лейтенант!» Офицер хмуро оглядел Пятницкого с ног до головы, не выдержал и поправил. «Капитан! Капитан Сидунин! Адъютант командира полка! Идем, идем!» Подтолкнул он Романа к двери. «Повезло сегодняшним! Сам Кольчиков прикатил!» И упрекнул. «Нет, что ли, гимнастерки получше? Чтоб за стиранную вырядился!» Намек женщины-сержанта и суетливые вопросы адъютанта Сидунина сделали свое дело. Через кровяной шум в голове к сознанию Пятницкого пробилось то, о чем уже подумалось чуть раньше. Может, и правда? «Раздевайся!» — с приглушенной сердитостью распорядился адъютант. Роман отступил к порогу, постучал сапогом о сапог, стряхивая остатки снега, и тогда уже бросил шинель на ящик рядом с безрукавкой капитана Сидунина.